Глава 12. «Кто тут у нас такая Соня?» — весело пропела Глинда. На мгновение я засомневалась. Может быть, это Гламора, ее сестра-близнец? Но нет. Я провела достаточно времени с Гламорой, когда обучалась в Ордене, чтобы узнать ее. Различия были одновременно неуловимы и очевидны. Туго стянутые волосы, оттенок помады и брови, выщипанные у Глинды так сильно, что превратились в едва заметные ниточки, суровость во взгляде и напряженные мышцы плотно сжатого рта. Но была еще одна деталь. От подбородка к переносице у Глинды тянулся неровный толстый шрам. В том самом месте, где Момби ее расцарапала, рану зашили, но след остался. Я вскочила, чувствуя, как в спрятанной под одеялом руке материализуется клинок. Голова кружилась, еще пустая и тяжелая со сна. Интересно, не будет ли слишком большой наглостью, если я попрошу отложить драку с сумасшедшей волшебницей, пока не выпью первую за целую вечность чашечку кофе? Я отползла чуть дальше от края кровати и попыталась оценить сложившуюся ситуацию. «О, дорогая, расслабься», — посоветовала Глинда. «Я пришла с миром». «Честно», — она подняла идеально ухоженные ручки, словно говоря, «вот видишь». Одетая в бледно-розовый льняной брючный костюм с крупной бриллиантовой подвеской, безвкусно сверкавшей из выреза декольте, Глинда выглядела свежей, веселой и совершенно беспечной. Образец доброты, спокойствия и утонченности. Если бы не шрам. Надеюсь, он осложняет ей жизнь. Даже сейчас, после всего, что я о ней узнала, пришлось напомнить себе, что эта Глинда не имеет ничего общего с той доброй, великодушной волшебницей, какой она описана в книге. Эта Глинда... холодная, расчетливая психопатка, которая, возможно, лопает детишек на обед. И единственная их общая черта с волшебницей из сказки — истинная страсть ко всему розовому. Мысль о том, чтобы напасть на нее прямо здесь и сейчас, казалась удивительно заманчивой — рвануться вперед и прикончить Глинду раз и навсегда. Но нужно быть аккуратнее. С таким противником, как лев, сперва можно помахать ножом, а потом уже задавать вопросы. Глинда же для этого слишком умна. Она бы не смогла просто взять и прийти сюда, считая, что я не нападу. Если учесть, насколько небрежно и ранимой волшебница выглядела сейчас, она просто обязана быть готовой к драке. О-о-о! Драку Глинда определенно получит, но я не собираюсь ей подыгрывать. Нужно быть хитрей. Я решила тянуть время, пока не придумаю план. Но если волшебница нападет первой, тогда я буду действовать без него. Биться с ней не на жизнь, а на смерть. «Надеюсь, я тебя не разбудила», — беспечно заявила она. «Во сне ты выглядела такой мирной. Кровати здесь замечательные. Правда? Я специально заказывала их у гномов из страны F и целую вечность ждала исполнения заказа. Лучшее место для сна за пределами изумрудного города. Даже Дороти завидует. Впрочем, осмелюсь предположить, что ты устала. Проспала все утро, день, а потом и следующую ночь». «Хотя после всего, что тебе пришлось пережить, не могу тебя за это винить». Я заглянула прямо в ее ясные голубые глаза. «Чего ты хочешь?» — спросила я холодно. «Ох, просто решила заглянуть и проверить, как у вас дела. Может, еще прояснить пару деталей? Наше с тобой знакомство прошло неудачно. Я надеялась, что мы с тобой и ее королевским величеством попробуем начать все сначала. Нет смысла размахивать кулаками. Согласна?» «Черт! Озма! Я была так поражена внезапным незапланированным появлением волшебницы, что совсем позабыла о принцессе. Кинула взгляд на ее кровать, надеясь, что Озма в порядке, но там никого не было. Глинда с улыбкой покачала головой, читая мои мысли. Возможно, она действительно их читала. Если Герт это было по силам, почему бы и Глинде не уметь? «Не волнуйся о ней. Принцесса уже давно не спит», — сказала Глинда, указывая на угол, где, прижавшись спиной к стене и наполовину спрятавшись за большим комнатным папоротником, стояла Озма. Бледная и безмолвная, она наблюдала за нами. «У нас была приятная долгая беседа. Конечно, говорила в основном я. Озма у нас тихоня. Правда? Какая досада! Она была так сильна духом. И во всем, конечно же, виновата Дороти!» Глинда вздохнула. «Не представляя, о чем я только думала, когда притащила эту избалованную маленькую мерзавку обратно из Канзаса. Ну, что могу сказать?» Она пожала плечами. «В то время это казалось хорошей идеей. Кто знал, что обычная фермерская девчонка может учинить такую разруху?» Я едва слушала, что говорит волшебница. Была слишком занята обдумыванием вариантов. Никак не получалось избавиться от раздражения из-за того, что меня приставили охранять волшебную принцессу, у которой, пожалуй, в одном мизинчике больше магических сил, чем когда-либо даже после долгих лет практики, будет у меня. Но она не знает, как их использовать. Должно быть, Озма — ценный союзник. Но в нынешнем состоянии она абсолютно бесполезна. Даже Пит, не владеющий ни каплей магии, помог бы мне больше. Когда в мыслях всплыло его имя, меня осенила идея. Пит. Надеюсь, он видит происходящее и готов быстро отреагировать. Я заставила клинок испариться из ладони и поднялась, просто чтобы посмотреть, как на это отреагирует Глинда. Пока я, как ни в чем не бывало, шагала к столу, я ощущала, как она преследует меня взглядом, оценивая. Однако она не пошевелилась. Не торопясь, я налила себе чашечку кофе и сделала глоток. Врать не буду. Даже в таких обстоятельствах он был восхитителен. «Видишь?» — поинтересовалась Глинда, замечая мое очевидное удовольствие. «Теперь хорошо себя чувствуешь? Это лучший кофе во всей стране, Оз!» «Эта ведьма меня совсем за идиотку принимает. Думает, что сможет расположить к себе жалкой чашечкой кофе? Она, правда, пытается втереться ко мне в доверие или просто нарывается на драку. Как бы безумно это ни звучало, у меня действительно складывалось ощущение, что волшебница считает себя гораздо хитрее, чем есть на самом деле. Глинда привыкла, что люди ведутся на ее бред и искренне верит, что я тоже куплюсь. Когда-нибудь этой ее слабостью можно будет воспользоваться, подумала я. А пока мне нужно, чтобы волшебница просто не прекращала болтать. «Как ты нашла меня?» — спросила я у нее, хотя уже нашла ответ на вопрос. «Но она-то этого не знает». Глинда разразилась звонким мелодичным смехом. «Ох, Эмми!» — воскликнула она. «Этот шатер принадлежит мне. Может, я и не всегда в курсе, где именно он находится, но всегда вижу, когда используется. Глупая обезьяна, укравшая его, не имела ни малейшего понятия, что я вижу все происходящее внутри. И, честное слово, у нее действительно имеется парочка ужаснейших привычек, но все же я стараюсь проверять, что происходит, когда кто-либо заходит внутрь. Когда почувствовала, что вы с маленькой Озмой разбили лагерь, то решила, настало лучшее время, чтобы нанести вам визит. Мне показалось, неплохо было бы устроить небольшие посиделки только между нами, девочками, без лишних ушей. Знаешь, Дороти бывает такой назойливой. Глинда все болтала, а я попыталась настроить сознание на магическую паутину, сверкающую уже за границей реальности. Сейчас получилось куда быстрее. И я вдруг поняла, что в таком состоянии не нужно даже поворачиваться к Озме, чтобы видеть ее. Просто пришлось изменить внутреннюю перспективу, пока я не отыскала место, где, спрятавшись за растение, стояла принцесса. Присмотревшись внимательнее, я смогла различить энергетическую форму Пита, парящую где-то позади самой Озмы. Вдруг у меня появилась идея, что делать дальше. Никогда не получается понять, из-за чего она взбесилась на этот раз. Продолжала болтать Глинда, очарованная звуком собственного голоса. «Я говорю, дорогая, ты просто обязана встретиться с королем гномов. Это единственное верное решение. Но разве Дороти послушалась?» «Конечно же нет. И она так...» «О, да заткнись же ты!» — подумала я, пропуская ее рассказ мимо ушей и вновь сосредоточившись на раскинувшейся вокруг магической паутине. Не тратя больше времени впустую, я потянулась к Озме мысленным магическим захватом и с силой дернула. Одно мгновение, и вместо принцессы стоял Пит. Голова Глинды, как у совы, резко повернулась в его сторону. Брови ее в замешательстве взмыли вверх, губы округлились. Пит не мешкал. Он действовал так четко, словно мы заранее все спланировали. Мне повезло. Пока Озма стояла здесь в полубессознательном состоянии, Пит, должно быть, следил за происходящим и точно знал, что должен сделать. Ни на секунду не засомневавшись, он ринулся вперед, схватил стеклянную бутылку из-под воды и с грохотом разбил ее о край стола. Вода брызнула во все стороны, и Пит повернулся к волшебнице с такой ненавистью во взгляде, какой я и не ожидала. Он направился к Глинде, а волшебница так и сидела неподвижно в своем кресле. У меня была лишь доля секунды, пока он отвлекал Глинду. Призвав в руку клинок, я в мгновение ока телепортировалась за спину волшебницы. Пока Пит лихо наступал, размахивая гигантским зазубренным осколком стекла, я резанула лезвием, наполненным теперь чернейшей из магии, по ее горлу. Но вместо того, чтобы вскрыть Глинде глотку, клинок лишь вспорол обивку кресла. Лезвие скользнуло сквозь волшебницу, словно ее вообще здесь не было. На лице Пита отразилось удивление, и он через всю комнату бросил сжимаемый в руке осколок. Тот пролетел по воздуху и грозился угодить прямо в лицо Глинде и выколоть ей левый глаз. Не вышло. Стекло просто отскочило от спинки кресла, а целая и невредимая волшебница сидела на своем месте. «Ох, вы двое!» — укоризненно проговорила она. «Не нужно так распаляться. Эми, я должна сказать, ты меня удивила. Столько времени провела в маленькой магической академии под командованием Момби, а они даже не научили тебя определять астральную проекцию». Я медленно обошла кресло, чтобы увидеть ее. Глинда подняла брови и в насмешливом удивлении прижала ладонь к щеке. «Ты ведь знаешь, что такое астральная проекция, правда?» Вопрос остался без ответа. Я чувствовала себя дурой, понятия не имея, о чем она говорит, и еще большей кретинкой из-за того, что подарила волшебнице возможность отчитать меня, будто нерадивую ученицу, а не бояться, как самого страшного врага. «Быть не может. Что ж, даже не знаю, с чего начать. Нет, мое физическое тело сейчас не с вами. В настоящее время моя телесная форма надежно укрыта в стране квадлингов и лежит в глубоком магическом трансе в любимой кровати с балдахином. Там меня тщательно охраняет самый преданный страж. вы разговариваете с духовной формой. Иначе говоря...» Она одарила меня скептическим, осуждающим взглядом, помахав рукой у головы, чтобы показать, как пальцы с легкостью проходят через череп. «Убери нож, Эми! Пользы сейчас он тебе не принесет!» Я была почти уверена, что на этот раз волшебница говорит правду, но клинок все же не спрятала, играя у нее на нервах. Глинда закатила глаза. «Ох, ради всего святого, Эми, не будь ребенком. Я пришла просто рассказать тебе новость. Хорошую новость. Я по горло сыта Дороти и не хочу быть вашим врагом. Уверена, наши цели гораздо ближе, чем ты думаешь, и мы могли бы работать вместе. Возможно, я бы смогла научить тебя настоящему волшебству, а не той дешевой дряни, которую напихала тебе в голову Момби». Она была слишком занята другими уроками. «Например, рассказывала, как убивать волшебниц», — резко ответила я. «О, как восхитительно жестоко! А ты?» — Глинда указала на Пита. «Напомни-ка мне еще раз, как тебя зовут». «Не твое дело», — заявила я, но тут же он уже отозвался. «Пит». «Да-да, конечно, Пит. Представь, каково было мое удивление, когда волшебник превратил тебя в Озму той ночью. Пришлось пару часов ломать над этим голову. Но как же я смеялась, когда докопалась до правды. Как можно было забыть, что мы уже встречались, когда ты был заколдованным мальчишкой с малышкой-принцессой внутри, которая искренне рвалась наружу? Конечно, я считала, что избавилась от тебя, когда много-много лет назад сняла заклятие, и не представляла, что ты можешь бродить где-то рядом вот в таком виде». Она тряхнула волосами. «Никто не идеален. Даже я. Думаю, по меньшей мере, мы все можем согласиться с одним. Мы все совершили много ошибок». «Ближе к делу, Глинда», — потребовала я, но волшебница не обратила внимания на мои слова. «А теперь, Пит, только взгляни на себя. Привлекательный, сильный юноша, вынужден проживать дни в ловушке прочного черепа сумасшедшей принцессы, и с каждой уходящей секундой изысканный цветок его молодости теряет лепестки один за другим. Это так прискорбно. Постареть, даже не начав жить. Будь уверен, теперь, когда ведьмы вспомнили о твоем существовании, они не позволят тебе жить. Поверь мне, они изо всех сил будут пытаться от тебя избавиться. Разве это не станет разочарованием для всех нас?» «Колдуньи никогда не навредят Питу», — возмутилась я. «Момби вырастила его». «Продолжай дальше так думать, Эми», — пропела Глинда. «Как мило, правда, что ты им так доверяешь. Ни за что не теряй эту наивность, дорогая. Она безумно очаровательна». Волшебница поднялась и разгладила складочки на костюме. «Что уж поделать. Вижу, сегодня беседа нас никуда не приведет. Хотя предложение мира остается в силе. Если вдруг возникнет хоть малейшее желание поговорить, вы знаете, где меня найти». Тело волшебницы, ее так называемая астральная форма, замерцало, и она исчезла. В комнате остались лишь я и Пит. Мы переглянулись, определенно задаваясь одним и тем же вопросом: «Что здесь только что произошло?»